Глава 67. Амалия. «С вас 200. Стою как дура в аптеке и на последние деньги покупаю себе тест на беременность. На работу я так и не устроилась. Не могу найти подходящую. Да и зачем? Если я и впрямь беременна, то нахрена мне работать? Пускай Эмиль содержит и меня, и ребенка до конца жизни». Делаю тест в своей съемной однушке, с ненавистью глядя на залитый ремонт. Ненавижу эти пожухлые сморщенные обои. Ненавижу вздувшийся паркет и воняющий плесенью ковер. Ничего. Скоро я отсюда съеду в хоромы. Эмиль должен не поскупиться на малыша. Пусть снимает мне двушку. А нет, лучше трешку. В пентхаусе, в Москва-Сити. Нет, не снимет. Купит на мое имя, как Заур своей корове купил. Чем я хуже? Ничем. Вот пусть и у меня будет все то же самое, что и у Таньки. Очень хочу, чтобы тест был положительным. Иначе идти мне снова с секретаршей упахиваться с 9 до 6. Но не для того меня на свет рожали. Не для того. Окунаю столбик в жидкость. Она медленно ползет по тест-полоске. Есть! 2 полоски! Юху! Беременна! Ну все, теперь я всем покажу, кто такая Амалия Синявкина. Теперь все со мной считаться будут. Быстрее хватаюсь за телефон и набираю Эмиля. Он сбрасывает звонки пару раз, но на пятый все же берет трубку. «Чего тебе? Хочешь еще раз пососать конфетку?» — развязно интересуется он. «Нет, Эмиль», — парирую я, — «нам надо встретиться. У меня для тебя есть новость». «Так говори! Нахрена мне с бабами так просто лясы точить?» «Я беременна!» — торжественно произношу я. В трубке повисает нехорошая тишина. «Эмиль, ты здесь?» Осторожно интересуюсь я. «Хм...» — хмыкает трубка. «Я беременна, Эмиль! От тебя! Что ты на это скажешь?» «Нах, иди!» — тут же отбревает он. «Что? Прости, я не услышала!» «Иди нах!» — четко произносит мужлан и сбрасывает мой звонок. Сижу в полном оцепенении, стиснув ледяными пальцами трубку. «Это что сейчас было? Он послал меня?» «Нет, так просто он от меня не отделается. Набираю его снова». «Ты не поняла? Мне тебя в третий раз послать!» — рычит неотесанный мужик. «Но это правда, Эмиль! Я рожать буду!» «Флаг тебе в звезду!» — хмыкает мужчина. — Я тут при чем? — Это твой ребенок, и ты обязан его воспитывать. — Ты роди сначала, дура! — коротко смеется он. — Хотя это будет сделать сложно. Только попробуй еще раз меня набрать, шею сверну! — шипит он. — Мне ни ты, ни твой выпердыш нахуй не сдались. — Но, Эмиль! — Я все сказал. Будешь на рожон лезть, кирпич на голову упадет, ясно? Молчу, потрясенной реакцией мужчины. «Ясно!» — рявкает он. «Усекла?» «Усекла!» — дрожит мой голос. «То-то же!» — самодовольно хмыкает Эмиль и отключается. «Вот кретин! От такого урода и правда можно ожидать чего угодно! Блин! Надо же, ребенку он не рад. А если это сын? Хотя жена ему, кажется, уже сына родила, его сыновьями не удивишь. А вот кого удивишь, так это Заура. Ему же коровка девку рожать собралась. Точно, раз Эмиль не хочет признавать ребеночка, то это сделает Заур. Он как раз вернулся в Москву, свою корову рожать привез. Хорошо, что я подписана на их соцсети и в курсе их дел. Завтра же пойду к нему в офис с тестом на беременность наперевес. То-то же его корову перекорежит.